Третье. В мое окошко дождь стучится, скрипит рабочий над станком. Была я уличной певицей, а ты был княжеским сынком. Я пела про судьбу злодейку, и с раззолоченных перил ты мне не рубь и не копейку, ты мне улыбку подарил. Но старый князь узнал затею, сорвал он с сына ордена и повелел слуге, лакею, прогнать девчонку со двора. И напилась же я в ту ночку, зато в блаженном мире том была я княжескую дочкой, а ты был уличным певцом. 24 апреля 1919.